а его товарища по охоте, лишнего свидетеля, убрали после возвращения на родину. Гюнтер получил всего лишь 2 года, и то с учетом времени нахождения под следствием. Однако отсидел всего 14 месяцев и освободился по какой-то очередной амнистии. Своих в обиду не давали, кадрами не разбрасывались, если гробокопателю простили его промахи. Тут же Бурцеву пришлось переквалифицироваться в гробокопатели. Не ожидая весны, еще по мерзлой земле, он довольно быстро установил местонахождение могилы родителей Николая Кузьминых в Угличе и провел эксгумацию. Как и следовало ожидать, в полуистлевшем гробу отца черепа не оказалось. Но среди костей нашлась маленькая, меднолитая иконка, по утверждению экспертов, старообрядческого происхождения, на обратной стороне которой был выцарапан уже знакомый приговор на языке, который существовал, по заверениям ученого-дичка из МГУ, только в среде сатанистов. Теперь Бурцев не сомневался, что род Кузьминых каким-то образом относится к царскому роду Романовых. Всех связывала эта символическая надпись. То ли это были родственные кровные связи, то ли какие-то иные, позволяющие головорезам рассматривать эту ничем не выдающуюся семью равно великой романовской династии. Причем их интересовала только мужская линия, если считать Зубцовского старца родственником Кузьминых, как утверждал бесхозный агент КГБ акушер Сливков. Для полной уверенности следовало бы разыскать и вскрыть могилу Николая. Но было неизвестно, куда дядя Алексей Владимирович свез и где похоронил тело племянника. А потом и сам исчез вместе со всей семьей. И еще бы лучше найти захоронение останков Романовых, расстрелянных в Ипатьевском доме. И если там не окажется черепов, то пирамида выкладывается только из царских. Бурцев не ожидал, что все его действия, как бы неосознанная еще погоня за тонкими материями, связующими вещи несвязываемые, незримо отслеживаются и вызывают реакцию неожиданную и, главное, непредсказуемую. После командировки в Углич пресса организованным хором заговорила о малоизвестном писателе, который вдруг отыскал близ Екатеринбурга останки расстрелянной царской семьи. Это был сильный ход, вышибавший из рук Бурцева веские козыри. Все скелеты оказывались черепами. Факт, говорящий о том, что никаких пирамид из голов никакими спецслужбами не выстраивается, и все это домыслы следователя или его горячечные фантазии. Поступила команда сделать отвлекающий маневр и найти останки, что и было выполнено с достойным прилежанием. А у Бурцева, в то время благодаря бывшему каперангу и хранителю ядерной кнопки, были полностью развязаны руки, так что он не особенно-то испугался сильного хода противника, ибо помнил, что если хорошо прищучить такую мелкую рыбешку, как Елизаров, то и она выдаст черную икру. Особенно не обольщался, но, следуя методике Фемиды, стал долбить в одну точку с монотонностью отбойного молотка. Мысль объединить 2 уголовных дела, надругание над мертвым телом старца и убийство переводчика Кузьминых, у Бурцева появлялась. Теперь их можно было смело сводить под одну обложку, назвать, допустим, «Дело семьи Романовых» и раскручивать его уже в ином направлении. Для этого требовалась еще одна срочная командировка в Студенице –